Руан Ротер. Что хуже, разбитое сердце или обманутое доверие? Вопрос риторический. Я мерил тяжелыми шагами пол мастерской. Взгляд упал на кучу опилок, оставшихся после недавней работы. Деревце для Виолы. А ведь я его подарил. Она же улыбалась. В ее ясных голубых глазах мне чудилась взаимность и вся признательность Парласа. До сих пор помню, как меня захлестывала радость от того, что смог угодить любимой. Увидеть искринки радости в таких родных глазах. Фальшивка. Пинок настиг кусок дуба. Ноге было больно, но сердцу больнее. Не была она никогда любимой. Раздула симпатию до нереальных размеров. Подчинила гиганта своими маленькими ловкими ручками. Воспользовалась. «Не бушуй, братец. Искупайся в озере. Знаю, ты этим тайком промышляешь». Протянули ехидным голосом где-то сзади. За спиной без стука в дверь появился Терри. Кто приглашал его в мою мастерскую? Я его ненавидел. Всех их готов был растоптать. Они уже касались ее, они целовали ее и слушали ее стоны, а я... Твоя проблема, Руан, в том, что ты слишком сдержанный. В любви это может сыграть злую шутку. Пойди к ним. Шоколадка сейчас у Леона. Уверена, она достаточно освоилась, чтобы подпустить к себе и тебя. Кулак врезался в красивый нос. Шляпа упала с головы Терри. Сам он лишь вытер разбитую кожу, размазывая кровь под губой. Полегчало? Усмехнулся этот засранец, показывая белые зубы, замызганные алыми разводами. «Я не собираюсь унижаться и приходить к ней, тем более третьим!» Огрызнулся, прекрасно понимая, что он прав, но наступать себе на горло и идти просить прощения... Виола поступила очень коварно. Если бы не пирожки истинности Альбины, я бы так и оставался в неведении, светло уверенный в своей правоте. Думаю, что именно братья ошиблись. Один я молодец. Глупо. Грудь жгла от обиды на самого себя. Мощные легкие гоняли горячий воздух, но успокоиться не получалось. Я даже закрыл глаза на брачные браслеты и ощущал тягу к девушке, которая на 15 лет была меня младше. Позор, какой позор! При этом прикосновения к шоколадке обжигали. Весь ее вид отзывался внутри. Сама суть стремилась к ней, но из-за своего упрямства. Кулаки сжались, готовые снова кого-то ударить. «Но ты ведь знаешь, что в брачную ночь мы все равно будем вместе?» Терри подобрал цилиндр, отряхнул его. Никогда не понимал эту его любовь к причудливым головным уборам. Говоря о свадьбе, он просто давил на больное. Представить, что делю девушку с кем-то из них, было выше моих сил. «Ты девственник, Руан». Я догадывался, но до сегодняшнего дня недостаток опыта не вызывал проблем. Полина тоже не сказать, чтобы очень бойкая. Она нежная, чувственная девушка. И не готова открыть сердце сразу. Мне просто повезло. Он сел на стул, самодовольно раскинув колени в стороны. Со временем ревность пройдет, поверь. Знаю. Я зло выдохнул в пустоту. Наверное, она сильно расстроилась из-за Виолы. «Не переживай, ее есть кому утешить», – язвительно бросил в ответ. Кулак просвистел аккурат мимо щеки брата. На этот раз уклонился поганец. «Может, подсказать тебе чего? Мы с Леоном довольно опытные любовники и никогда не разочаруем шоколадку. А что можешь предложить ей ты? Непорочное сердце?» «Впрочем, не отвечай. Держи». Он бросил мне какой-то мелкий предмет. «Этот орешек, он зачарован Дэрэмом с помощью пространственной магии. Можешь положить туда что угодно и подарить Полине. Только не прогадай с подарком. Глядишь, и простит тебе чурбану отказ от истинной пары». «Вот значит как. Они за моей спиной сговорились. Дарят девушке подарки, и хоть бы кто сказал хоть слово. Но стоит признать, я тоже дарил. Шкаф для одежды, убранство комнаты». «Ладно, нечего лукавить. Я просто наслаждался работой, а теперь...» «Может, пообщаться с ней для начала? Просто поговорить?» «Признаться, я не очень хорош в разговорах, а о большем думать не хотелось». После слов Терри появился страх разочаровать Полину. «Ведь я действительно совершенно неопытен, всесильный». «Вижу, шестеренки в голове закрутились. Ну, и я пошел. Он встал и быстро вышел из моего жилища на длинных ногах. «Что вообще любят девушки?» «Так, стоп. Думай, Руан, думай. Ты хоть и бревно, но далеко не глупая». Мысли то и дело возвращались в дом Леона, где сейчас находилась Полина. Я подошел к окну. Так уж вышло, что, оттянув в сторону темно-синюю плотную штору, я как раз мог вдалеке разглядеть то самое строение, которое облюбовал огненный брат. И, как назло, Леон не особо скрывал личную жизнь. Вечерело. За стеклом блуждало желтоватое пламя свечей. Силуэты перетекали неясными пятнами, вихрились и закручивались пружинами, перерастали в фигуры. В одной из них я безошибочно узнал обнаженное женское тело, обнимающее за плечи брата. Они целовались. Неистово. Слишком далеко, чтобы разглядеть подробнее, однако. К своему стыду я ощутил, как в штанах стало тесно. Пах потяжелел, а восставший член уперся в резинку наверху. От одного размытого намека, что я мог бы быть там, с ними, или вместо Леона, было достаточно, чтобы почти сойти с ума. Пульс неистово колотил в висках. «Мальчишка! Какой же я мальчишка!» Нужно было не сидеть за деревяшками, а постигать науку любви вместе с братьями. Гулко сглотнул. Смешно представить, как огромный двухметровый мужчина страдает от неудовлетворения и сгорает от несбыточной страсти. Зачем я ей после них? Прижался разгоряченным лбом к прохладной плоской поверхности стекла. Закрыл глаза, резко отстранился и задернул шторы. Поправил стояк, всерьез задумываясь об озере. Сколько я так продержусь? День? Два? Обручальные узы братьев действовали и на меня. Как можно было вообще отрицать связь божественных близнецов? Взгляд упал на неприметную продолговатую скорлупку. Чего бы она хотела? Не знаю. Но непременно должен узнать.